Глава 8. Царство мертвых. Улица Геляровского, у метро Сухаревская. Садитесь, уважаемый. Осторожно, пожалуйста. Не делайте резких движений. А в этом пистолете еще 5 золотых пуль. На вас более чем хватит. Молчание. Ну-ну, вы же адское существо, пусть и низшего разряда. Я прекрасно изучил вашу психологию, как-никак живу на Земле уже 70 лет. Вы все так же молчите. Ладно, я не против. Логично, слишком много событий за сегодня. По идее, вы всеми клеточками своего тела должны радоваться. Извернулись, подбили священника на убийство и теперь имеете полное право получить 8-й разряд. Вас можно поздравить? Взгляд полный ненависти. Понимаю вас. Действительно. Примут ли ваш отчет по поводу успешного завершения миссии? Это бабушка надвое сказала. Я не совсем священник. Ну, да, это, наверное, вы уже поняли. Да, и если бы я им был. Убийство бесов разрешено христианской религией. Не уверен, что Библии одобрен конкретно пистолет и золотые пули. Но сие значение не имеет. Знаете, у меня отличные источники в коллегии демонов, на самом высоком уровне. Поэтому-то я всегда знал про ваше задание и откровенно издевался над вашими тщетными попытками сбить с пути истинного священнослужителя. Спасибо за милосердие в адрес собачки. Серпиона мне было бы жалко, и вы доставили мне много приятных минут. Пару раз я думал, что вы сорветесь. Особенно после того, как устроили жуткий кавардак в церкви. Скажите, вам тогда хотелось помолиться? Откровенно злобное молчание. Хорошо. Такое поведение недостойно меня самого. Извините, просто кто не любит хоть чуточку позлорадствовать? Mea culpa, как говорят латиняне. Так вот, это Леольф. Бесами управляет весьма громоздкая бюрократическая структура. Да, все демоны занесены в особую базу – Сатандекс. И у многих под кожу вшит так называемый чип распознавания. Для доступа на отдельные объекты требуется приложить ладонь к электронному сканеру. Но есть и замшелые древние демоны, особенно порождение культов Амазонской сельвы или Мазурских болот, которые именуют все новшества христианской выдумкой и всюду видят око Христа. Такие существа наотрез отказались работать с электронными устройствами. Далее все просто. Я убил одного из древнейших первородных демонов, надел его кожу и стал использовать для допуска на особые собрания. Именно так, находясь в ту ночь на пункте охранителей в Бирюлеве, я случайно узнал о существовании вашего двойника, столь глупо упущенного вашей же бывшей любовницей. Правда, тогда я еще не ведал, что это ваша копия, но неважно, он был мне нужен. А потом, найти его и грамотно использовать себе во благо было сущим пустяком. Я знал с точностью до минуты, куда он пойдет и как именно будет действовать. Хотите спросить, почему? Отвечу. Я ведь тоже бывший двойник. Что? А, я вижу, разговор у нас все-таки получится. Вот и славненько. Отдельные слухи по поводу двойников циркулируют в кругу архонтов уже давно. Уверен, вы их слышали. Или Елизандра рассказала, как первородный демон. У вас почему-то называют их ангелами, предполагая, что мы пришельцы из рая. Наивно. Полагаю, вам поведали байку насчет ангела, для уничтожения которого пришлось бомбить Хиросиму. Да, это чистейшая правда. Кроме одного. Пригнувшись к уху. Я все-таки остался жив. Хриплый, несдержанный кашель. Да, да, я почти достиг крайней степени могущества в вашем мире. Оказывается, чем больше здесь живешь, тем больше получаешь знаний с каждым новым днем. Я узнал, что демонов можно убивать с помощью золота. Узнал проклятия, которые следует гравировать на пулях для смерти архонтов. Рецепт обязательного добавления в золото крови двойника. Словно кто-то закачивал это в мою голову со стороны. Наподобие компьютерного вируса. Вероятно, в итоге я стал бы богом вашей планеты. Увы. Однажды, незадолго до бомбардировки Хиросимы, я вдруг проснулся ночью от удушья и понял, я превратился в обычного человека. А внутри меня пустота. Только годы спустя я понял, что именно произошло. Они убили мое зеркало, демона, составляющего мою темную половинку на земле. И я утратил свое могущество. Едва погиб мой двойник, я стал в десятки раз слабее. Правда, прибавилось изворотливости. Я сумел избежать бомбежки Хиросимы. Повинуясь предчувствию, мне удалось покинуть ее 1 августа 45 года. Я потерял смысл жизни. Оставалось лишь затаиться. Поступить на работу в ведомство Данталеона и ждать, когда представится случай отомстить. Я знал, он обязательно подвернется. И какое чудесное совпадение. Зеркалом двойника оказались вы. Да это же как джекпот выиграть. А с вашего позволения, я закурю? Теперь мне не нужно притворяться. Сразу разочарую вас. Не редкость, когда коллегия демонов специально назначает переодетых бесов-священников для главной миссии новичков. Знаете почему? Им невыгодно, чтобы полукровки занимали высшие должности. Архонты коллегии должны быть исключительно из первородных. Вы никогда не преуспели бы в карьере, как ни старались. Сизифов труд. Вы морщитесь? Обидно, я согласен. Сладостное, долгое выдыхание дыма. Но самое главное еще впереди. Хорошо, что вы сидите. Может быть, мы избежим обморока. Так вот, сын мой. Ах, извините, проклятая привычка. Я вовсе не ангел. О, какой взгляд. Да-да, для того, чтобы стать ангелом, должен быть рай. А небесного Иерусалима в природе не существует. О, нет, не волнуйтесь. Ад отчасти есть, но совсем не такой, каким вы его представляли. Вам не приходило в голову, отчего вы так смутно, будто давно просмотренное старое кино? Помните преисподнюю с котлами и грешниками? Каждый из демонов имеет в голове воспоминания, как он прибыл на землю из ада. Но это не более чем иллюзия. Любые впечатления по поводу ада вживляются в мозг искусственно, автоматически, едва вы попадаете на землю. Именно поэтому ваша подруга Елизандра так удивилась, открыв свой давний тайник с адским сувениром и обнаружив в свертке лишь вековую пыль. Она-то думала, что украла там и принесла в наш мир скипетр шипами для наказания грешника. Почти все бесы стараются прихватить на память именно его. Но это мираж. Видение. Елизандра не могла похитить из преисподней никаких сувениров, ибо самой преисподней в природе нет. Так же, как и котлов с грешниками. Перед смертью она это поняла. Вот честное слово, я не собирался ее убивать. Но было необходимо забрать свиток. Каковой окончательно откроет вам глаза. «Вы сволочь, я вырежу вам сердце!» Похвальное желание. Увы, злоба ослепляет, и вы не в состоянии ощутить то, что я пытаюсь донести до вас. Поймите, ад находится здесь. Ваша земля — это и есть ад. Почему вам никогда это не приходило в голову? Тут люди убивают друг друга, предают своих ближних, лгут, выворачиваются. Показывают чудеса жестокости и подлости. Умирают с голоду. Влачат жалкое существование. Отдают своих дочерей в проститутки. А всеми мировыми правительствами и богатствами заправляют демоны. Жуткие, мерзкие и отвратительные. Ну, и у кого нет спасения. Даже миллиардеры болеют раком. А принцессы разбиваются в автомобилях. Простите. «Да что ж это такое? Как не ад?» Долгое тягостное молчание. «Но я же сам лично...» «Что вы хотите сказать, а как же я появился в аду?» «Сын мой, я исследовал это дело 70 лет. Души вроде вас попадают в преисподнюю уже со своей легендой. В вашем мозгу появляется отпечаток прошлой жизни. Хотя на самом деле ее нет. Тут это доведено до автоматизма. Хотите правду?» «Корнелий, а вы пребываете в аду всего год. И вы обычный бухгалтер 48 лет, умерший от сердечного приступа. Вы забыли ваше прошлое, а помните только настоящее. Будучи искренне уверены, что вы староанглийский демон-полукровка. И так со всеми душами. Круговорот. Умирающие здесь перерождаются заново и опять возвращаются в ад. Не помня, кем они были. Бесконечно. Мой дорогой, вы живете в царстве мертвых. Что, хватаетесь за соломинку? Хотите узнать, кто такие ангелы, которые ловят в сотнях туннелей по всему городу? Это ваше второе «я». У каждого человека имеется душа-дублер, зеркальное отражение его увлечений. Нечто вроде внутреннего голоса, о которых так обожают рассуждать психологи. А вы серьезный человек, занимающийся финансовыми расчетами. Но ведь не всегда же хотели им стать. В раннем детстве вам пророчили военную карьеру. Вы часами играли в солдатиков и даже в зрелом возрасте обожали побегать с автоматом в играх типа Far Cry или Call of Duty, действуя ядом и удавкой, подкладывая бомбы с часовым механизмом в Hitman. Быстро стреляй, беги вперед, восстанавливайся, лечись, ищи патроны. Поэтому ваш двойник и считает себя спецназовцем, профессиональным убийцей-наемником. Эта его способность мне как раз и пригодилась. Во всяком случае, снайперской и другими средствами уничтожения он владеет отлично. Но тренировался, пускай и виртуально. Он чувствует себя как в игре, а мне того и надо. Я нажимаю на кнопочки, управляя им в своих целях. Чудесно, не правда ли? В голове Тельвульфа туман. Он пытается произнести что-то и не может. Лицо отца Георгия с улыбкой, как у чеширского кота, нависает над ним, расплываясь. Он не демон, он обычный бухгалтер. Вся его жизнь здесь в 1000 лет – мираж. Кто такая Елизандра? Кто такой Хамат? На эти вопросы не существует ответов. Серьезным усилием открывается рот. Слова даются с трудом, выплывая наружу, как пузыри. «Если земля – ад...» «Откуда сюда попадают души?» Комично разводит руками. «Эх, да кабы я знал, понятия не имею, сын мой. Вероятно, с какой-нибудь другой далекой планеты. Туннелей сотни по всей Москве, значит, где-то там, в ином похожем мегаполисе, ежедневно умирают 300-400 человек. Их души-двойники ловят охранители. Такие же, как вы». Они прибывают сюда мертвыми, с полностью стертой памятью о прошлом. И обычные люди, и демоны вроде вас. Это их кара. Кто знает, кем был тот же Астарот в своем мире? Может быть, миллиардером-обманщиком, кинувших толпы людей в финансовых пирамидах. Асмодей, вероятно, полководцем-завоевателем, отнявший миллионы жизней. Каим, серийный маньяк-убийца. Данталеон. Лжепроводник, качающий деньги из кармана верующих. Да какая разница? Ведь это вселенная изуверских мучений, которым каждый человек подвергается от рождения и до самой смерти. Никакой сатана, существуя он за правду, не смог бы изобрести ваш мир в своем воспаленном мозгу. Одна ипотека, извините меня, чего стоит. А когда торфяники горят? Меня печалит лишь одно. Я так и не узнал, чье я зеркало. Двойник чьей души, кто был моим старшим братом. И боюсь, уже не узнаю. Тихая печальная пауза. Что произойдет, если я встречусь со своим двойником? А вот здесь мы подошли к самому интересному. Если две половинки души хотя бы одного человека соприкоснутся в аду взглядом, вы оба вспомните свою прошлую жизнь. И все остальные обитатели преисподней вспомнят сразу, в одну секунду. Что это означает? Коллапс. Ад рухнет. Самоуничтожится. Лопнет, разлетевшись брызгами. Вы не представляете, как давно я об этом мечтал. Да, пусть и меня тоже не станет, я плевать хотел. Ненавижу ваш мир всей душой, ведь я из-за него, я даже не знаю, кто я такой. Кем являлся при жизни и кто мое зеркало? Пусть ад горит синим пламенем. А зачем тогда устраивать шоу с убийствами? Для чего вы уничтожили демонов одного за другим? Ощущение, что в своей прошлой жизни вы играли в дешевом театре. О, а вот тут вы должны меня понять. Да кто же не любит шоу? Конечно, я мог бы устроить вашу с двойником встречу в первый же вечер, но разве счастье длится одну секунду? Я мечтал насладиться агонией, паникой, разложением, медленной смертью вашего мира. Всего за неделю я поверг ад в пепел. Высшие демоны умирали тупо и бездарно, как новобранцы на фронте. Я сотворил из вашего двойника персональную машину для убийства. Фактически, в одиночку уничтожил ад. Поставил его на колени, заставил целовать себе туфлю, как папа римский. Да, если бы я захотел, ваши архонты провозгласили бы меня сатаной. Но к чему? Лишь одно существо знало, чем является ваш мир. Каем с давних пор является хранителем свитка. Двое его предшественников погибли при загадочных обстоятельствах. И шкатулка передавалась по наследству. Я уже не знаю, кто дал этот манускрипт самому первому хранителю. Может, бог, а может и дьявол. Неважно. Я убрал Кайма, но свиток не нашел. Оказалось, он отправил его Асмодею, а тот переслал Елизандре. Там чистая правда, что представляет из себя Земля. Неизвестно, кто ее создал и когда, но понятно для чего. Полный круговорот душ в природе. На свитке изображена схема-рисунок, как все устроено, и объяснение почему. Я покажу его вам перед тем, как мы вместе шагнем в бездну. А сначала, извините, придется прострелить ваши коленные чашечки. Ну, чтобы вы не смогли встать с кресла и оказать сопротивление. Да, и в кармане у вас наверняка имеется пистолет. Не волнуйтесь, сразу же сделаю обезболивающий укол. Сниму с вас темные очки. Вы посмотрите свиток, дабы окончательно убедиться в правдивости моих слов. А затем я прикажу вашему двойнику выйти из другой комнаты, и мы разом исчезнем. Еще раз извиняюсь, я не хотел убивать ни вашу бывшую любовницу, ни вашего друга Иракца. Но в одном случае мне требовался свиток, а в другом я действовал из соображений элементарной безопасности. Восточные демоны слишком горячи, он полез бы в драку. Звук плевка. «Вы, ублюдок, не мудрено, что я всегда хотел вас убить, чтоб вы сдохли!» «Безусловно, голубчик, сдохну я обязательно и даже очень скоро. Но только вместе с вами и со всем вашим миром. Я насытился местью даже раньше, чем думал. Демоны гоняли меня 70 лет назад, словно собаку по всей Японии. Я прятался в горах, питался яйцами птиц. Вспоминая, кто я. А сейчас я погнал их, подчинив вашего двойника. И архонты побежали от меня, как трусливые козы. Это потрясающее удовольствие. А давайте приступим к финальному акту. Хотите еще что-нибудь сказать? Качая головой. Нет. Разве что снова плюнуть вас. Хоть вы и не британец, но по-британски вежливы. Благословляю вас, сын мой. Сейчас, как я и предупреждал, будет очень больно. Но выбора у нас нет. Подряд, один за другим, звучат два выстрела. Глава 9. Свиток колеса. На том же месте через несколько секунд.